Еще один пример. Меня пригласили на консультацию в неврологическое отделение к женщине 46 лет. Она не могла ходить и стоять, хотя в постели ноги производили движение в полном объеме. Это был функциональный, или, как говорят, истерический паралич нижних конечностей, связанных не с гибелью нервных клеток, а с их торможением. Такой паралич развивается обычно после тяжелого душевного переживания и является одним из симптомов истерического невроза, и при правильной терапии проходит бесследно. Она уже болела около 8 месяцев, лечение эффекта не давало. Вот ее история. 8 месяцев назад муж совершенно неожиданно для нее объявил, что у него есть другая женщина, а с ней он будет разводиться. У пациентки тут же отнялись ноги, она громко рыдала, рвала на себе волосы. Упрекала его в том, что она посвятила ему свою жизнь, отказалась от всего, окончила только технику моего рабочего, довела до главного инженера завода. Детей у них не было по его вине, но для нее это не имело значения. Они взяли на воспитание мальчика. Муж, несмотря на ее страдания, остался непреклонным, подал на развод и развелся. Жить они продолжали в одной квартире, но уже как соседи. Во время беседы она плакала, успокаивалась ненадолго. Дополнительно удалось выяснить, что работала она секретарем у крупного администратора и во многом способствовала продвижению мужа по службе. Интимные отношения для нее большого значения не имели, но и отвращения не вызывали. Сейчас она хотела, несмотря ни на что, чтобы муж вернулся в семью. В соответствии с принципами амортизации согласился ей помочь, но спросил, сможет ли она сыграть роль по сценарию, который мы вместе составили. Она дала согласие, и мы начали работать. Прежде всего, женщине необходимо было понять, что ее разрыв с мужем носил закономерный характер и вытекал из отношений их. Вам, дорогой читатель, уже совершенно ясно, что наша героиня была психологической мамой для своего мужа. Он получал от нее воспитание. И когда он учился, продвигался по службе, вся психологическая энергия в основном уходила, а сексуальная неудовлетворенность особенно не ощущалась, так как все силы уходили на подъем. Когда же он достиг определенного социального статуса, высвободившаяся энергия потребовала применения, которого в семье он не смог найти. Вполне естественно, что он нашел подругу, которая удовлетворила эту потребность. Пациентка была умной женщиной, она прозревала буквально на глазах, моментально прекратила плакать, лицо приняло задумчиво печальное выражение, а самое главное, у нее тут же восстановились движения в ногах. Она сама не заметила, как она встала и начала ходить по палате. Она даже не заметила, как начала ходить. Лежать ей уже стало не нужно, появилось дело. Она при помощи жалости хотела его вернуть. А это не тот способ, когда при помощи жалости тебе просто могут подать милостыню. Мы вместе разработали сценарий, обсудили детали ее поведения. В субботу я отпустил ее в пробный отпуск домой и стал с нетерпением ждать результатов. Надо сказать, я даже вмешался в ее туалет, так, чтобы она выглядела ярко и необычно. Когда мы встретились, я понял, что от болезни не осталось и следа. Бывшая пациентка была веселой, жизнерадостной, глаза блестели, она еле удерживалась от смеха. Вот вкратце ее рассказ. Когда я вошла при всем параде в квартиру, немного волновалась, так как не была уверена, что смогу сыграть свою роль. Честно говоря, я боялась, что он будет действовать не так, как мы запланировали, и у меня ничего не получится. Ну, так всегда бывает, вначале сомневаются люди в системе. Но когда я вошла в квартиру, он увидел меня и офонарел. А я успокоилась. Я начала говорить, глаза его округлились все больше и больше. Когда я закончила, он ничего не мог ответить. Я же, не дожидаясь, когда он заговорит, пошла в свою комнату. Вот примерно то, что я ему сказала. Ты правильно сделал, что меня бросил. Я уже постарела, стала плохой хозяйкой. Все время тебя учу, а главное, не смогла дать тебе того, что должна дать женщина мужчине в интимных отношениях. Я благодарна тебе за все хорошее, что ты мне дал. Говорят, время лечит. Пока трудно мне в это поверить. Но это уже не имеет значения. Я буду рада твоему счастью. Это был мой первый амортизационный сценарий, от которого начаты были амортизационные письма. Их я поместил в приложение к этой книге. Хочу обратить внимание на психологическое содержание концовки. Слово «пока» указывает, что двери не всегда будут открыты. К чему приводит амортизация? Человек убирает свои колючки. Психологическая борьба учит принимать партнера в совокупности всех его качеств, как розу. Принимать и цветок, и шипы. Надо научиться не натыкаться на колючки партнера, а иметь дело только с цветком. Необходимо также убирать свои колючки. Расчет здесь какой? Моя подопечная убирает все колючки. Ее бывший муж общается со своей возлюбленной. Все идет хорошо. Но к хорошему привыкает довольно быстро. А есть ли шипы у его пассии? Конечно, есть. И когда он наткнется на них, в его памяти всплывет беседа с женой, которую он оставил. Вспомните ее монолог. В нем можно прочесть и надежду на улучшение сексуальных отношений. Он опять будет думать о ней. Не может быть, чтобы он не сделал попытку вернуться. Поэтому я спокойно ожидал следующих выходных дней. Я был уверен, что еще и хорошо заработаю. Все-таки вернул мужа, самого близкого человека. Передаю опять слово моей героине. Прошел еще один выходной. Мы почти не разговаривали. Но видно было, что он стал мягче. Тогда я посоветовала ему привести жить в их квартиру любовницу. Раз мы уже разошлись, зачем тебе мучиться? Это был сильный ход. Он посмотрел на меня с большим интересом и сказал: «Неужели ты думаешь, что я такая скотина?» Все остальное время мы провели в своих комнатах. Я специально на кухню не выходила. Еще через неделю она с выражением притворного ужаса сказала: «Вы знаете, он, наверное, скоро вернется назад. А почему вы решили?» Он стал выходить в трусах на кухню, тогда как прежде он был в спортивном костюме. Он предлагает свою помощь. Ну и отлично, что и требовалось доказать. Нет, хватит. 22 года я прожила с этой марионеткой, больше не хочу. Пример наглядно показывает, что удерживая, ничего не достигнешь. Отпуская, можешь и вернуть. Еще одна закономерность. Когда бросивший потом возвращается, он часто становится уже ненужным. Чем это объяснить? Я уже один раз говорил. В процессе обучения приемам психологической борьбы у ученика происходит личностный рост, а у его партнера нет. Он стал просто неинтересным, так как все его действия легко прочитываются и виден их автоматизм. Мои надежды на большой заработок рассеялись, не успев как следует вырасти. И действительно, партнеры хотели вернуться, но подопечные отказывались принять их назад. Но если отношения не окончательно разорваны, постепенно происходит перестройка партнера, и семья сохраняется. При полностью нарушенных отношениях восстановление их происходит редко. Моим постоянным читателям интересна судьба этой женщины. Описываемые события происходили в 1984 году. М продолжала успешно работать на прежнем месте. Она стала использовать приемы амортизации на работе и заметила, что перестала нервничать и уставать. Она много времени посвящала себе. Перестройку встретила спокойно. Без работы не осталось. Через 5 лет, в возрасте 51 года, вышла замуж. Она меня познакомила со своим новым супругом. Видно было, что это люди, довольные друг другом. Последние несколько лет я с ней не встречался. Ну вот видите, это как раз... Эту историю все знаете, но сейчас же конец есть.